История о призраке, рассказанная одной женщиной. «Хорошо. Если хотите, я расскажу вам об одном случае», – произнесла она со своего места в темном углу. «И что важно, расскажу вкратце, без прикрас, то есть не вдаваясь в несущественные детали. Вы же знаете, рассказчики никогда так не поступают». Женщина рассмеялась. «Они перегружают повествование всеми возможными подробностями, вынуждая слушателей самостоятельно докапываться до смысла услышанного. Но я изложу только факты, а вы вольны понимать их, как вам заблагорассудится. Впрочем, с одним условием. По окончании рассказа вы не будете задавать мне никаких вопросов, поскольку я не могу ничего объяснить, да и не желаю этого делать». Мы согласились. Все настроились на серьезный лад. Выслушав дюжину скучных, длинных историй от людей, которым просто хотелось поговорить, мы все жаждали чего-нибудь существенного. «В те дни», — начала она, поняв по нашему молчанию, что мы внимательно ее слушаем, «в те дни я интересовалась всякими потусторонними явлениями и однажды решила провести ночь в расположенном в центре Лондона доме с привидением. Этот грязный дом с меблированными комнатами, совершенно пустой и заброшенный, стоял на бедной улице. При свете дня я провела предварительные переговоры с жившим по соседству сторожем, и ключи от входной двери оказались у меня в кармане. Связанная с этим домом история понравилась мне. Во всяком случае, я сочла ее достойной расследования. Буду докучать вам рассказом об обстоятельствах убийства некой женщины и утомительными объяснениями того, почему в этом доме появлялось привидение, достаточно сказать, что оно там действительно появлялось. В 11 часов вечера я подошла к дому и к великому своему неудовольствию обнаружила на ступеньках перед дверью поджидавшего меня человека, которого приняла в темноте за болтливого старого сторожа. Но ведь я внятно объяснила ему, что хочу провести ночь в доме в полном одиночестве. «Я собирался показать вам ту самую комнату», — невнятно пробормотал он, и, конечно, я не смогла отказаться от услуг старика, поскольку за небольшую плату взяла у него во временное пользование кресло и стол. «Пойдемте же тогда и побыстрее», — сказала я. Мы вошли в дом. Старик, шаркая ногами, проследовал за мной через темный холл и поднялся по лестнице на второй этаж к комнате, в которой произошло убийство. Я смирилась с необходимостью выслушать сторожа перед тем, как выпроводить его прочь, вознаградив за настойчивость полукроной. Я зажгла газовый рожок, опустилась в предоставленное мне стариком кресло, выцветшее кресло, обитое коричневым плюшем, и впервые обернулась к спутнику с тем, чтобы по возможности быстрее закончить эту часть вечерней программы. И тут я испытала первое потрясение. В комнате со мной находился вовсе не Кэрри. Да, это был не старый глуповатый Кэрри, с которым я обсуждала днем свои намерения. Сердце дико подпрыгнуло у меня в груди. «Но кто же вы, скажите на милость?» — спросила я. «Вы не здешний сторож, Кэрри. Так кто же вы?» Как вы можете себе представить, я чувствовала себя крайне неуютно. Конечно, я была исследователем потусторонних явлений и молодой женщиной весьма прогрессивных взглядов, которая гордилась своей свободой. Однако я не имела ни малейшего желания оставаться в пустом доме наедине с незнакомцем. Часть былой уверенности покинула меня. Как вы знаете, за определенной чертой у женщин от уверенности в себе остается одна видимость. Впрочем, возможно, вы этого и не знаете, поскольку большинство из вас — мужчины. Во всяком случае, все мое мужество бесследно испарилось в мгновение ока, и я почувствовала страх. «Кто вы?» — нервно и торопливо повторила я. Незнакомец был хорошо одет, довольно молод и привлекателен, но лицо его хранило выражение великой печали. Мне самой в то время едва стукнуло 30. Эти подробности существенны, иначе я не упомянула бы о них. История эта складывается из самых заурядных обстоятельств. Думаю, именно в этом заключается ее ценность. «Нет, я не Кэрри», — ответил незнакомец. «Я человек, который испугался до смерти. Этот голос и эти слова проникли мне в душу, подобно острому ножу. Я едва не скончалась на месте от страха. У меня в кармане лежал купленный накануне блокнот, в который я собиралась записывать свои наблюдения. Я физически ощутила заложенный в блокнот карандаш. Кроме того, я почувствовала наличие на теле дополнительной теплой одежды, надетой ввиду отсутствия в доме диванов и кровати с покрывалами. Десятки нелепых обрывочных мыслей завертелись в моем мозгу, как обычно бывает у всерьез испуганного человека. Какие-то несущественные соображения вдруг целиком заняли мой разум, и я начала представлять, что напишут в газетах об этом происшествии и что скажет обо всем этом умный муж моей сестры. Еще я подумала, интересно, сообщат ли в прессе о найденных у меня в кармане сигаретах и о моем вольнодумстве? «Человек, который испугался до смерти», — с ужасом повторила я. «Да», — тупо подтвердил он. Я дико уставилась на незнакомца, как уставился бы на него любой из присутствующих здесь мужчин, и почувствовала, что жизненные силы убывают во мне и наподобие некой горячей жидкости вытекают из тела. Не стоит смеяться. Именно такие ощущения овладели мной. Вы знаете, самые незначительные вещи вдруг обретают глубокий смысл в сознании, пораженном ужасом, настоящим ужасом. Однако я с таким же успехом могла бы в тот момент присутствовать на чаепитии в обществе представителей среднего класса. Настолько заурядные мысли посетили меня. Но я приняла вас за сторожа, который за небольшую плату разрешил мне сегодня переночевать здесь, задыхаясь, проговорила я. Это Кэрри послал вас встретить меня. Нет, при звуках этого голоса душа ушла у меня в пятки. Я человек, который испугался до смерти. Более того, я испуган сейчас. «Я тоже!» — вырвалось у меня совершенно непроизвольно. «Я просто в ужасе!» «Да», — откликнулся незнакомец все тем же странным голосом, который звучал, казалось, где-то внутри меня. «Но вы продолжаете существовать воплоти, а я нет». Я почувствовала острую необходимость вернуть утраченное самообладание. Я поднялась с кресла и встала посреди пустой комнаты, стиснув зубы и сжав кулаки с такой силой, что ногти вонзились в ладони. Я приготовилась утверждать свою индивидуальность и доказывать свою смелость, как современная женщина и свободный духом человек. «Что значит, я воплоти, а вы нет?» — задыхаясь, воскликнула я. «О чем вы говорите, во имя всего святого?» Ночная тишина поглотила мой голос. Только в этот момент я остро осознала, что ночь воцарилась над городом, что пыль толстым слоем лежит на ступеньках лестницы, что верхний этаж здания не заселен, а нижний пустует. Я, беззащитная женщина, находилась одна в заброшенном доме с привидениями. Мороз пробежал у меня по коже. Я услышала свист ветра за окнами и поняла, что звезды затянуло тучами. Мысли мои устремились к полисменам и омнибусам на улицах и всем полезным и удобным вещам на свете. Внезапно я осознала, насколько глупо с моей стороны было приходить одной в дом с дурной репутацией. От ужаса кровь застыла в моих жилах. Мне показалось, что конец мой близок. Только полная идиотка могла заняться исследованием потустороннего мира, не имея для этого достаточно крепких нервов. «Боже милостивый!» — пролепетала я. «Но если вы не Кэрри, не здешний сторож, то кто же вы?» Я буквально онемела от страха. Человек медленно двинулся ко мне через пустую комнату. Я поднялась с кресла и вытянула руку вперед, останавливая его как раз в тот момент, когда он сам остановился прямо напротив меня с улыбкой на изможденном грустном лице. «Я же сказал вам, кто я», — со вздохом тихо повторил незнакомец, глядя на меня самыми печальными на свете глазами. «И я испуган до сих пор». К этому времени я поняла, что имею дело с насильником, либо с сумасшедшим, и прокляла себя за глупую неосмотрительность. Нельзя было впускать в дом мужчину, не рассмотрев как следует его лицо. Я быстро собралась с мыслями и приняла решение относительно своих дальнейших действий. Все привидения и феномены потустороннего мира совершенно вылетели у меня из головы. Мне не стоило сердить этого субъекта, дабы не поплатиться жизнью за свою опрометчивость. Следовало усыпить его бдительность, незаметно пробраться к двери и выскочить на улицу. Вытянувшись в струнку, я стояла прямо напротив незнакомца. Мы с ним были одного роста, Я была сильной и здоровой женщиной, которая зимой играла в хоккей, а летом восходила на альпийские вершины. Ах, будь у меня под рукой какая-нибудь палка! Но палки не было. «Ну, конечно же, я вспомнила», — заговорила я с напряженной улыбкой, которая далась мне с великим трудом. «Теперь я вспомнила ваш случай и ваше заслуживающее восхищение поведение». Мужчина тупо смотрел на меня, медленно поворачивая голову по мере того, как я все быстрее и быстрее отступала к двери. Но когда он вдруг широко улыбнулся, нервы мои не выдержали. Я метнулась к выходу и пулей вылетела на лестничную площадку. Как идиотка, я свернула не в ту сторону и, спотыкаясь, бросилась по лестнице на верхний этаж. Но поворачивать назад было уже поздно. Я не сомневалась, что мужчина преследует меня, хотя звука шагов за спиной не слышала. Я взлетела по ступенькам на следующий этаж, порвав юбку и больно ударившись в темноте о перила, и опрометью бросилась в первую попавшуюся комнату. К счастью, дверь в ней оказалась открытой, и что самое главное, в замке изнутри торчал ключ. В мгновение ока я захлопнула дверь и, навалившись на нее всем телом, повернула ключ в замочной скважине. Теперь я была в безопасности, но сердце часто стучало у меня в груди наподобие барабана. Секундой позже, впрочем, оно словно остановилось вообще, я вдруг обнаружила, что нахожусь в комнате не одна. У окна стоял мужчина, и тусклый свет уличных фонарей позволял разглядеть лишь его силуэт. Знаете, я женщина смелая, и даже в тот момент не оставила надежды на спасение. Но, признаюсь, никогда в жизни мне не доводилось испытывать такого дикого ужаса. Я заперлась в комнате с каким-то незнакомцем. В полном изнеможении я тяжело осела на пол, а мужчина, опершись о подоконник, молча смотрел на меня. «Итак, значит, их здесь двое», — пронеслось у меня в голове. «Возможно, в других комнатах тоже прячутся люди. Что все это может значить?» Но пока я пялилась на фигуру у окна, что-то вдруг изменилось. То ли в окружающей обстановке, то ли во мне самой, трудно сказать точно. Внезапно я осознала свое заблуждение, и ужас, до сих пор переживавшийся мной как явление физического порядка, вдруг превратился в чувство иррациональное. Теперь страх завладел моей душой, а не сознанием. И в следующий момент я поняла, кто стоит передо мной. «Но во имя всего святого, как вы очутились здесь?» Заикаясь, пролепетала я, от удивления на миг забыв обо всех своих страхах. «Позвольте мне объяснить вам». Начал он своим странным, доносившимся словно откуда-то издали голосом, при звуках которого мурашки пробежали у меня по спине. «Прежде всего, я существую в ином пространстве, и вы обнаружите меня здесь в любой комнате, ибо с точки зрения мира трех измерений я нахожусь в этом доме повсюду. Пространство — величина физическая, но я существую вне тела, и потому пространство не является для меня препятствием. Меня удерживает здесь мое состояние. Чтобы покинуть этот мир, мне необходимо как-нибудь изменить его. Я нуждаюсь в сочувствии. О, даже больше, чем в сочувствии. Я прошу искреннего расположения. Прошу любви». Пока он говорил, я медленно поднялась на ноги. Мне хотелось визжать, плакать и смеяться одновременно, но я смогла лишь глубоко вздохнуть. Бурные переживания полностью обессилили меня, и я потеряла способность реагировать на происходящее должным образом. Я нашарила в кармане спички и шагнула к газовому рожку. «Буду вам весьма признателен, если вы не станете зажигать горелку», — поспешно проговорил незнакомец. «Ибо вибрации ваших световых потоков причиняют мне сильную боль. Не следует бояться меня. Я не причиню вам никакого вреда. Во-первых, я не могу дотронуться до вашего тела, поскольку нас разделяют необозримые пространства. И я действительно чувствую себя значительно лучше при этом слабом освещении. Теперь позвольте мне продолжить. Вы знаете, очень много людей приходило в этот дом взглянуть на меня, и большинство из них меня видело, и всех без исключения мой вид привел в ужас. О, если бы один, хотя бы один человек не испугался меня, но отнесся ко мне с сочувствием и любовью. Понимаете, тогда я смог бы выйти из теперешнего своего состояния и покинуть этот мир». И такая печаль звучала в его голосе, что у меня слезы подкатили к глазам. Но страх по-прежнему владел всем моим существом, и я дрожала, как в ознобе, слушая незнакомца. «Но тогда кто вы? Конечно, Кэрри не посылал вас сюда, «Теперь мне это ясно», — с усилием выдавила я. Мысли ужасно путались у меня в голове, и я не знала, что говорить. Казалось, меня вот-вот хватит удар. «Я ничего не знаю ни о каком Кэрри», — спокойно продолжал мужчина. «И слава богу, давно забыл имя, которое некогда носило мое тело. Но я человек, который испугался до смерти в этом доме 10 лет назад и пребывает в постоянном страхе до сего времени. Ибо от постоянного присутствия здесь жестоких и любопытных людей, которые приходят взглянуть на привидения и тем самым поддерживают царящую в доме атмосферу ужаса, мое положение становится все хуже и хуже. Если бы хоть кто-нибудь отнесся ко мне доброжелательно, посмеялся бы, поговорил со мной ласково и разумно, пожалел, приласкал бы меня, все что угодно, только не замирал бы от ужаса и любопытства, как вы сейчас в том углу. Неужели, мадам, вы не пожалеете меня?» Голос его поднялся до отчаянного крика. «Неужели вы не выйдете на середину комнаты и не попытаетесь хоть немного проникнуться ко мне любовью?» При этих словах безумный смех заклокотал у меня в горле, но чувство жалости оказалось сильнее всех остальных чувств. Я осознала вдруг, что отстранилась от стены и выхожу на середину комнаты. «Клянусь небом!» — вскричал незнакомец, мгновенно выпрямляясь. «Вы сделали доброе дело! Это первое со времени моей смерти проявление расположения ко мне, и я уже чувствую себя значительно лучше. При жизни, знаете ли, я был мизантропом. Неудачи преследовали меня, и постепенно я возненавидел всех своих знакомых до такой степени, что не мог спокойно видеть их. Конечно, как аукнется, так и откликнется, и эта ненависть в результате обернулась против меня самого. Под конец жизни страшные кошмары терзали мое воображение. Комнату мою населили демоны, которые хохотали и строили отвратительные гримасы, и однажды ночью я увидел целый сон их возле своей постели, и тогда ужас поразил меня в самое сердце и убил. Эта ненависть и чувство раскаяния наравне со страхом безраздельно владеют мной и удерживают меня здесь. Если бы кто-нибудь оказался способен на жалость, сострадание и хоть на малую талику любви ко мне, я смог бы покинуть этот мир и обрести счастье. Я наблюдал за вами, когда вы приходили днем осматривать дом, и впервые за многие годы у меня появилась слабая надежда. Я увидел в вас смелость, независимость и способность любить. Если бы мне удалось глотнуть из источника любви, сокрытого в недрах вашей души, я обрел бы крылья для своего спасения. Признаюсь, у меня защемило сердце по мере того, как страх постепенно ослабевал, и печальный смысл услышанных речей открывался мне в полной мере. Однако ситуация представлялась настолько невероятной, исходной с дьявольским наваждением, и история об убийстве женщины, которую я намеревалась расследовать здесь, явно была настолько далека от происходившего на моих глазах, что мне вдруг показалось, будто я просто сплю и вижу какой-то кошмарный сон, и в любой момент могу с криком очнуться в собственной постели. Более того, слова незнакомца до такой степени заняли мое воображение, что я оказалась совершенно не в состоянии думать о чем-либо еще, кроме как о своих дальнейших действиях и возможных путях спасения. В полумраке я сделала несколько шагов по направлению к темной фигуре у окна. Конечно, страх по-прежнему владел мной, но странная решимость крепла в моем сердце. «Вы женщина», — продолжал незнакомец, и голос его заметно задрожал при моем приближении. «Вы замечательная женщина, которой жизнь зачастую не дает возможности тратить сокрытые в душе огромные запасы любви. О, если бы вы знали, сколь многие из нас жаждут ее! Мало кому представлялся случай, какой ныне представился вам. Если вы сейчас щедро изольете свою любовь не на определенный объект, но на всех нуждающихся в ней, сей мощный поток чувств достигнет сотен и тысяч подобных мне душ, и вы освободите нас. О, мадам, я снова прошу вас о сострадании, доброте и нежности. И если это возможно, хотя бы о капельке любви». Сердце подпрыгнуло у меня в груди, и на сей раз я не смогла сдержать подступивших к глазам слез. Одновременно я рассмеялась, ибо обращение мадам звучало так странно здесь, в заброшенном доме на ночной лондонской улице, но смех скоро замер у меня на устах. Я разразилась бурными рыданиями, увидев, как подействовала на незнакомца перемена в моем настроении. Он отошел от окна и теперь стоял передо мной на коленях, простирая ко мне руки. Над головой его появилось слабое сияние вроде нимба. «Обнимите меня и поцелуйте во имя любви Господней!» — вскричал он. «Поцелуйте, о, поцелуйте меня, и я стану свободным! Вы уже так много сделали, сделайте теперь и это!» Я стояла, дрожа всем телом, внутренне уже готовая к действию, но еще не вполне собравшаяся с духом для решительного шага. Однако страх полностью оставил меня. «Забудьте о том, что я мужчина, а вы женщина», — продолжал он в высшей степени проникновенным, умоляющим голосом. «Забудьте о том, что я призрак. Смело подойдите ко мне, прижмите меня к груди и поцелуйте страстно, дабы ваша любовь излилась в меня. Забудьте о себе всего на одну минуту и совершите смелый поступок. О, полюбите меня, полюбите, полюбите меня, и я обрету свободу». Эти слова или... великое чувство, возбужденное ими в сокровенных недрах моей души, глубоко потрясли меня, и эмоция, бесконечно более сильная, чем страх, заставила меня действовать. Без дальнейших колебаний я шагнула к коленно преклоненному мужчине и протянула к нему руки. Жалость и любовь царили в моем сердце. Настоящая жалость, клянусь вам, и настоящая любовь. Я забыла о себе, о своих ничтожных переживаниях, охваченная страстным желанием помочь другому существу. «Я люблю тебя, бедный, несчастный страдалец. Я люблю тебя!» — вскричала я, обливаясь горячими слезами. «И ничуть не боюсь тебя!» Мужчина издал странный звук, похожий на смех, но все же не смех, и обратил ко мне лицо, озаренное светом уличных фонарей, и не только им. Само лицо, кожа, глаза излучало сейчас сияние. Незнакомец поднялся на ноги и шагнул мне навстречу. И в ту же секунду я обняла его, прижала к груди и снова начала целовать в губы. Все трубки присутствующих уже погасли, и ни шороха не раздалось в темной студии, когда рассказчица смолкла на мгновение, собираясь силами, и мягким жестом поднесла руку к глазам перед тем, как продолжить повествование. «Ну что я могу сказать? Как могу описать вам, сидящим здесь с трубками в зубах, скептически настроенным мужчинам, то странное ощущение, которое я испытала, крепко прижав к сердцу неосязаемое бесплотное создание и почувствовав в следующий миг, как оно необъяснимым образом растворяется в самых недрах моего существа? Это было все равно, что раскрыть объятия стремительному порыву холодного ветра и через секунду ощутить себя охваченной пламенем с головы до ног. Ряд последовательных толчков сотряс мое тело, в душу пролился исступленный восторг любви и благоговейного изумления. Сердце еще раз подпрыгнуло у меня в груди, и внезапно я осталась совершенно одна. Комната была пуста. Я чиркнула спичкой и зажгла газовый рожок. Все страхи покинули меня, и в воздухе, и в душе все пело, словно радостным весенним утром в юности. Никакие на свете демоны, призраки и наваждения в тот миг не смогли бы внушить мне ни малейшего трепета. Я отперла дверь комнаты и прошла по всем этажам здания, заглянув даже на кухню, в подвал и на темный чердак. Но дом был пуст, что-то покинуло его. Я провела там еще час, анализируя происшедшее, размышляя и удивляясь, над чем и чему вы в состоянии догадаться сами, а я не буду уточнять, поскольку обещала вам изложить только саму суть дела. И затем отправилась спать в собственную квартиру, предварительно заперев за собой дверь дома, которым больше не жило привидение. Но мой дядя, сэр Генри, владелец этого дома, потребовал у меня отчета о ночном приключении, и, конечно, я чувствовала себя обязанной рассказать ему какую-нибудь историю. Однако не успела я открыть рот, как дядя поднял руку, останавливая меня. «Сначала, — сказал он, — я хочу раскрыть тебе маленькую хитрость, на которую я решился пойти. Столь многие люди бывали в моем доме и видели там привидения, что в конце концов мне подумалось, а не действует ли на их воображение связанная с этим местом история. Я захотел проверить все более обстоятельно, и вот для пользы дела я сочинил другую историю, дабы иметь возможность убедиться, что все виденное тобой не является лишь плодом возбужденной фантазии. Значит, ваша история об убийстве женщины и всем таком прочем не имеет никакого отношения к этому дому? Совершенно верно. На самом деле в этом доме сошел с ума мой кузен и после нескольких лет тяжелой депрессии покончил жизнь самоубийством в приступе отчаянного страха. Именно его призрак и видели наблюдатели. «Тогда все понятно», — выдохнула я. «Что понятно?» Я подумала о несчастной, истерзанной душе, которая все эти годы страстно стремилась к свободе, и решила до поры до времени молчать о своем приключении. «Понятно, почему я не видела призрака убитой женщины», — закончила я. «Вот именно», — подхватил Генри. «И поэтому, если бы ты что-нибудь увидела, то это представляло бы настоящий интерес, поскольку не являлось бы игрой заранее подготовленного воображения». 1907 год.